время, как они кувыркались и извивались в воде, оставляя за собой пенистый след, можно было видеть, как они кусают друг друга с томной лаской. Их нежные укусы выражают любовь, обладание и покорность. Волна набегала на берег очень плавно. На море не было заметно никакого волнения. Котики то скользили, не оставляя на поверхности воды ни рябинки, то выскакивали из глубины в белой розе из пены. Их блестящие тела изгибались в воздухе, подобно черным бумерангам. Они разворачивались, входили в воду, словно под прямым углом, едва потревожив гладкую поверхность моря. Время от времени то один, то другой из молодых, непристроенных самцов пытались присоединиться к какой-нибудь семейной группе и поиграть с ней. Но тотчас же старый самец забывал все забавы. Он нырял, вдруг появлялся рядом с молодым самцом, в хлопьях пены, издавал гортанный рев, который начинался еще под водой. Если молодой самец успевал увильнуть в сторону, бросок старого самца оказывался напрасным. Он падал в воду с грохотом, похожим на пышечный выстрел, и грохот этот разразился, отражаясь от скал по всему побережью. А потом все зависело от того, кто придет в себя первым. То ли молодой самец от неловкого броска в сторону, то ли старый самец от болезненного падения на живот. Если старый самец оправлялся первым, он хватал молодого за шею, и они возились, перекатывались в воде, ревели, кусались, поднимая волны пены, а самки, скользя вокруг них, с удовольствием наблюдали за ходом битвы. В конце концов молодой самец вырывался из жестких объятий врага и нырял, а старый самец пускался в погоню. Но в плавании под водой у молодого было небольшое преимущество. Он был не так грузен, а потому более проворен. И обычно ему удавалось бежать. Старый самец с напыщенным видом плыл обратно к своим женам и снова садился в воде, надменно глядя в небо. Они плавали вокруг него, высовывали острые мордочки из воды, чтобы поцеловать своего повелителя, упоенно глядя своими огромными нежными глазами с восхищением и любовью. К этому времени солнце садилось. Небо окрашивалось в розовые, зеленые, золотые тона. Когда мы возвращались в лагерь и, скрючившись, сидели у костра, издалека пронизывающий ночной ветер доносил крики котиков, которые рычали, ревели, плескались в черной ледяной воде у пустынного побережья. Нам было хорошо сидеть так. Клубневидные животные. Они не оставались долго под водой, а поднимались на поверхность и следили за нами, вытянув шеи и всем своим видом, выражая великое изумление и любопытство. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». На съемке котиков я затратил 10 дней. И как это было не печально, пришла пора оставить этих красивых и занятных животных. Нам действительно надо было ехать дальше, чтобы успеть найти лежбище морских слонов, пока они не покинули полуостров и не откочевали на юг. Поэтому за 4 следующих дня мы в поисках шли вдоль и поперек пляжей, островов и видели сколько угодно диких животных, но только не морских слонов. Я был поражен и обрадован обилием животных на полуострове Вальдес. Трудно было поверить, что всего в нескольких милях отсюда, за перешейком, где на сотни миль раскинулась страна кустов, мы за много дней не увидели ни единого живого существа. Тут, на полуострове, жизнь била ключом. Было похоже, что полуостров и его узкий перешеек – это нечто вроде тупика, ловушки, в которую навечно попались все дикие животные провинции Чубут. Хотелось бы, чтобы правительство Аргентины изыскало возможность превратить весь полуостров в заповедник, для которого он, кажется, предназначен самой природой. Во-первых, здесь собрана замечательная коллекция фауны, сконцентрированная в небольшом районе и легко доступной для осмотра. Во-вторых, весь район можно легко и эффектно контролировать, благодаря тому, что с материком он соединен узким перешейком. соответствующий пропускной пункт на перешейке, может тщательно проверять людей, въезжающих в район и покидающих его, следить за всякого рода спортсменами. А они есть в любой стране мира, которые забавляются, преследуя гуанака на скоростных автомобилях или осыпая картечью котиков. Полуостров разделен на несколько больших овцеводческих станций. Но я не думаю, чтобы это имело большое значение. Правда, обитатели станций охотятся на гуанака. Во-первых, потому, что они якобы объедают пастбище, оставляя голодными овец. А во-вторых, потому, что они достаточно велики, чтобы таскать ягнят и кур. Но, несмотря на это, во время своей поездки мы повсюду видели гуанака. И если бы овцеводы вели себя разумно, то, по-моему, между домашними и дикими животными можно было бы поддерживать своего рода равновесие. Если бы можно было объявить сейчас полуостров заповедником, то впоследствии, когда Южная Аргентина будет освоена еще больше и приличные дороги сделают полуостров более доступным, он стал бы приносить значительный доход от туризма.